табу, Али и колдовство. Кто-то не был, кто-то был, да только лучше Аллаха никого еще на свете не было. Очень давно эта история ходит в народе. Был когда-то у одной женщины в Персии сын. Жили они вдвоем, жили бедно, и решила мать научить сына какому-нибудь ремеслу. Спросила она у сына: «Буали, какое ремесло тебе больше по нраву?» «Я не знаю, матушка», — отвечал ей Буали. Тогда сказала женщина сыну: «Сынок, отправимся мы с тобой завтра на базар, да на пару монет купим гороху. Будем идти мимо лавок всяких, и у дверей каждой ты будешь съедать горошину. У какой лавки закончатся горошины, в ту самую лавку мы обратимся к хозяину за работой». Буали согласился. На следующий день они так и сделали. Купили горсть гороху, и стал Буали съедать по горошине у каждой лавки. А последнюю горошину он съел у съестной лавки. Тогда мать Буали вошла в лавку, подошла к хозяину и сказала: «Возьми дитя мое, сироту, к себе в помощники. Обучи его своему ремеслу». Взглянул хозяин на юношу и согласился. Начал Буали служить у повара. Сначала лавку подмел, горшки перетер. А как прослужил он у повара 2 дня, тот и говорит ему: «Буали, ты смышленый подмастерье. Оставайся-ка сегодня в лавке на ночь». И стал Буали в лавке ночевать. Встал он как-то очень рано для службы. Еще ночь стояла, и увидел, что хозяин, открыв двери сарая, достает из него то ли 20, то ли 30 мешков с камнями. Достал их в казаны засыпать, в которых еда готовится. Потом залил водой камни, закрыл их плотно крышками. И, увидев вышедшего из лавки Буали, говорит ему: «Разожги-ка под казанами огонь». Буали недоумевает, зачем же мастеру варить камни. Но огонь под казанами он разжег. Наступил день. В лавку потянулись посетители. Открыл крышки на казанах повар. Буали смотрит, а там в одном казане плов ароматный варится. В другом под крышкой сладкий плов с фруктами. В третьем казане баранина с картошкой подоспела. В четвертом мясо с виноградом тушится. Где яичница прожарилась, где курица приготовилась. И так в каждом казане. Все кушанья, которые готовил мастер, варились в казанах. Но как же так получилось, что все они из простых камней, недоумевал Буали. Приходили в лавку люди, покупали еду, пробовали, да блюда хвалили. Ничего не сказал Буали повару о том, что видел. И так было каждый день. Утром засыпал повар-колдун простые камни в казаны, лил воду, крышкой закрывал. Буали костер раскладывал, и появлялась затем в казанах еда разная да вкусная. Все кушанья, что можно было только пожелать, в тех казанах и появлялись. В течение месяца служил Буали исправно и виду не подавал, что он знает хозяйский секрет. Хозяин же думал, что Буали ничего не известно. Один раз говорит колдун Буали: «Сходи ко мне домой, да отнеси этот кусок мяса. Скажи, чтобы его на огонь поставили и сварили для себя». «Я не знаю, где ваш дом, ага», — отвечал Буали. «Я тебе покажу», — сказал повар. Взял хозяин бумагу и написал на ней несколько слов. Затем подвел он Буали к одной из дверей в лавке и, открыв ее, показал на коридор, который оказался за дверью. «Пойдешь, Буали, по этому коридору, дойдешь до высокой двери. Откроешь дверь, увидишь двух больших псов. Чтобы они не разорвали тебя, покажешь им эту бумагу, они и отступят. Пойдешь дальше, дойдешь до еще одной двери. Откроешь ее, увидишь льва. Покажешь ему эти строчки, он не тронет тебя, в сторону отойдет. Пойдешь дальше, дойдешь до третьей двери. Будет за ней дракон, который дышит огнем. Покажешь и ему эту бумажку. Он ляжет, и увидишь за ним дверь в сад. Войдешь в сад, найдешь там мою дочь, отдашь ей мясо и вернешься обратно поскорее. Буали только промолвил «слушаюсь», взял записку и пошел по проходу. Встретились ему на пути два грозных пса, лев и дракон, и всем он бесстрашно показал строки, написанные на бумаге колдуном, и все они отступили. Попал Буали в сад, и оказался тот не простым, а поистине райским, и не было видно ни конца, ни края ему. Шел-шел юноша по дорожке, дошел до дворца дивного. Вышла ему навстречу девушка из дворца, прекрасная, как месяц. Отдал ей мясо Буали и вернулся обратно в лавку. Много дней относил так Буали продукты и другие вещи во дворец колдуна, передавая их дочери. И каждый раз прекрасная девушка улыбалась ему, благодаря его за доставку. С каждым разом они все больше разговаривали при встрече, и вскоре каждый уже с нетерпением ожидал часа, когда они вновь увидятся. Влюбилась дочь колдуна в Буали, и юноша отвечал ей взаимностью. Как-то раз в одной из комнат дворца Буали увидел, что в темном углу стены в нише лежит какая-то книга. Юноша раскрыл книгу и стал ее листать. Не веря своим глазам, он обнаружил, что это была книга заклинаний и талисманов. И понял он, что столько в ней всего написано, что камни в казанах — это совсем ничего. Тогда стал Буали каждый день приходить и списывать с нее по странице, пока не переписал и не выучил наизусть всю ее. Однажды сказал Буали колдуну: «Отпустите меня на пару дней домой, ага. Хочу мать свою повидать. Ведь давно я ее не видел. Проведаю ее и вернусь». Согласился колдун, отпустил Буали. Вернулся юноша домой к матери. Та его обнимает, целует, говорит: «Ну, выучился ты, Буали, поварскому ремеслу?» «Выучился, матушка. Да так, что больше его самого теперь знаю». Поужинали они вечером. А как ложились спать, сказал Буали матери: «Утром, когда вы встанете, матушка, увидите возле дверей привязанного мула, очень красивого. Отведите мула на базар и продайте его за 100 золотых туманов. За меньшую цену не отдавайте мула, матушка. Да, еще, не продавайте только недоуздок, за который отведете его на базар. А как продадите мула, принесите недоуздок обратно домой». Согласилась мать. Легла спать, а утром видит, стоит мул за дверью, а Буали дома нет. Взяла она недоуздок и повела мула на базар. Окружили люди женщину на базаре. Все дивятся, откуда такой роскошный мул у нее. Подошел один купец, увидел, что мул такой стоит, которого, пожалуй, у самого шаха нет. Спрашивает он мать Буали: «Матушка, мула почем продаешь?» 100 золотых туманов стоит мой мул. И не на один грош меньше». Заплатил ей купец 100 золотых, забрал мула поскорее, а недоуздок отдал матери Буали. С сел купец на мула верхом и поехал домой, а за ним поехали его слуги. Как приехал купец домой, отдал мула своему рабу и сказал: «Отведи мула в конюшню, привяжи его покрепче и дай ему ячменя и соломы, потом почисти его хорошенько, ибо еду я вечером на этом муле к самому шаху». Отвел раб мула в конюшню, привязал его, дал еды ему, а тот есть ничего не хочет. Насыпал ячменя ему, не ест, соломы насыпал, не хочет. Тогда подумал раб: «Тогда я его просто почищу и спать пойду». Взял он в руки скребницу и подошел к мулу, а тот его как легнет в колено. «Ах ты, ишачий сын, ты меня пинать вздумал!» — закричал раб. Взял плеть, да хотел мула по спине огреть, да вдруг лопата из его рук выпала. Смотрит он, а мул вдруг стал уменьшаться, пока не превратился в маленькую серую мышь, которая юркнула в щель в конюшне. Побежал раб к хозяину и кричит: «Хозяин! Мул ваш мышью вдруг сделался и сквозь щель в стене убежал!» «Да что ты такое мне говоришь, раб? Как это мул мышью станет и в щель сможет убежать? Хозяин, чем хотите клянусь, так оно и было!» Побежал купец в конюшню. Нет мула. Подивился, что и вправду мул убежал. Стал он гадать, как же такое вышло, но не понял ничего. Абу Али пришел домой к матери. Вечером они поужинали. Перед тем, как лечь спать, Буали говорит матери: «Матушка, утром проснетесь, выйдете во двор и увидите, что к углу нашего дома привязан большой жирный баран. Вы отвяжете его и отведите на базар. Продайте его за 100 золотых туманов, не меньше. Только когда продадите, возьмите поводок и принесите его домой. Если забудете поводок, я не смогу вернуться домой. В той веревке душа моя будет заключена». Согласилась мать, отвела утром барана на базар, и снова ее все окружили. Один человек увидел, что баран очень хороший, и купил его у женщины за 100 золотых туманов. Женщина с поводком вернулась домой, а покупатель повел барана на городскую площадь. Туда приводили своих боевых баранов все, кто хотел заработать на боях баранов. Много людей собралось на площади смотреть на бои. Человек привел своего барана туда и говорит: «Я могу пустить своего барана в бой со всяким, кто этого захочет. Если мой баран убежит при этом, я отдам вам 100 золотых туманов. Если же убежит ваш баран, то отдадите мне 100 туманов». В конце концов, он пустил своего барана в бой. Бараны разошлись для разбега и побежали друг на друга. Как только они сцепились рогами, большой баран вдруг стал дымом и растаял в небе. Все люди на площади ахнули от недоумения, а хозяин барана отдал 100 золотых туманов и тоже задумался. А к вечеру Буали вернулся домой к матери. Они очень радовались, что теперь у них есть целых 200 туманов, и они впервые за много лет хорошо поужинали. Укладываясь спать, Буали сказал матери: «Матушка, завтра я обернусь верблюдом, а когда встанете, увидите во дворе большого верблюда. Отведите его на базар и продайте за 100 туманов. Только не отдавайте недоуздок, чтобы я мог спокойно вернуться». Утром мать проснулась и вышла во двор. Увидев там большого верблюда, она повела его на базар, чтобы продать. Между тем повар Хозяин лавки заметил, что его подмастерья не было уже несколько дней. Он слышал разговоры людей, которые заходили к нему пообедать о том, что позавчера стал мул мышью и убежал в дыру в конюшне, и о том, как на бою баранов один из них вместо драки стал дымом и улетел к небу. Услышав такие рассказы, колдун-повар понял, что все это был Бу-Али. «Ах, шайтан, ведь всему этому он научился из моей колдовской книги. Сейчас я возьму деньги, отправлюсь на базар и куплю его любым способом», — решил повар-колдун. Придя на базар, он увидел, что мать Бу-Али держит за недоуздок роскошного верблюда. Он подошел к ней. «Это твой верблюд, женщина? Сколько он стоит?» 100 золотых, уважаемый». «Хорошо, я беру его. Вот 100 туманов, женщина». Мать Бу-Али взяла 100 золотых и стала развязывать веревку на верблюде. «Эй, этот недоуздок стоит не больше гроша. Не развязывай его. Хочешь, я дам тебе за него 10 золотых». Но мать Бу-Али не согласилась. Все же, в конце концов, повар выторговал у нее недоуздок за 100 золотых, отдал ей деньги и поволок верблюда за собой. Как ни кричал и ни хлопал ушами верблюд, мать Бу-Али не поняла, чего он хочет. Полагая, что 100 золотых лучше, чем недоуздок, а сынок как-нибудь сам выкрутится. Повар завел верблюда в свою лавку и затем потащил его по коридору к себе в сад, куда он ежедневно посылал своего подмастерья с вещами и продуктами, и, войдя в сад, подошел с ним к колодцу. Передние и задние ноги верблюда он связал вместе. Плачет верблюд, что убежать не может, а колдун приказал своей дочери: «Ступай, принеси большой нож. Я хочу убить этого верблюда». Дочь пошла за ножом, но сердцем поняла, что этот верблюд никто иной, как Бу-Али. Принесла нож, но как только хотела отдать его отцу, уронила нечаянно нож в колодец. Рассердился отец-колдун: «Ах ты негодная! Ты против отца своего! Сейчас я спущусь в колодец и достану нож, а затем убью вас обоих, и верблюда, и тебя!» Как только колдун полез в колодец, дочь развязала верблюду ноги. Почувствовав себя свободным, Бу-Али превратился в голубя и взмыл в голубое небо. В следующий миг из колодца вылетел стрелой сокол и стал догонять голубя. Это колдун обернулся соколом и полетел вдогонку за голубем, чтобы схватить его. Случилось так, что в этот день сын шаха отправился на охоту и, устав, обедал в тени дерева. Именно к этому дереву прилетел Бу-Али. Обратился он из голубя в букет прекрасных роз и упал с неба прямо на одежду принца. Удивленный принц собрал рассыпавшиеся розы и стал их рассматривать. А сокол, гнавшийся за голубем, упал с небес за спиной принца и обернулся дервишем. Подходит дервиш-колдун к принцу, а принц спрашивает его: «Что ты ищешь здесь, уважаемый?» «О, повелитель, ради Аллаха прошу тебя, отдай мне эти розы!» «Возьми», — ответил принц и протянул цветы дервишу. Лишь только коснулся дервиш роз, как тотчас превратились они в мелкие пшеничные зерна и рассыпались по земле. В следующее мгновение дервиш обернулся петухом и стал быстро клевать зерна. Когда осталось только одно зернышко, Оно вдруг стало собакой, которая бросилась на петуха и разорвала его. Пораженные принцы и его слуги не могли поверить всему увиденному. Да и вправду, кто бы такому не удивился. Случилось так, что и я в это время шел мимо и все это видел. Летела мимо ворона, и она все это тоже видела. Она еще до гнезда своего не долетела, а я уже все это вам рассказал.